Глава 48. «В общем, так, Давид», — врач запнулся, но тут же добавил: «Натанович, если не ошибаюсь». «Не ошибайтесь», — пробурчал мужчина, закипая внутри. «Рану себе разбередил. Слишком уж болезненно. Ведь не хотел же никого к себе близко подпускать, столько лет держался. Да, ему нравились девушки. С некоторыми, возможно, и попробовал бы отношения построить, но прошлое, оно давило. Тяжелым грузом ложилось на плечи, оголяло нервы. Поэтому Давид возвел вокруг себя стальную броню. Неприступный волк-одиночка, бесчувственный. Что там еще девушки о нем говорили? Ах да, забыл о негодяе, ублюдке, подлеце. Короче, список можно продолжать до бесконечности. Такого наслушался, что уши чуть не повяли. Усмехался, мысленно закипая, но быстро остывал. Сам себе создал репутацию, к чему теперь горевать. «Давайте вы завтра приедете вместе с Ириной», — врач вывел Давида из неприятных мыслей. «Если не врете мне сейчас, конечно же, насчет друга». «Не вру», — спокойно ответил, сжав челюсти до судороги. «Только вы не ответили по поводу состояния малыша». «Приезжайте», — бросил мужчина напоследок и отключился. «Какого хрена?» — заорал Давид и тут же осекся. Боковым зрением выловил движение на пороге, взгляд перевел, а там... «Что с Витей?» — глаза Иры опять стеклянные, но сейчас более осознанные. «Не знаю», — проворчал Давид, сжимая в кулак мобильный. Врач отказался говорить, поэтому... «Зачем ты полез?» Ирина сорвалась, но хоть какие-то эмоции, пусть и негативные. Главное, из ступора вышла. Пусть лучше истерит, чем в себе замыкается. «Кто тебя просил?» Девушка кричала, глядя мужчине прямо в глаза. «Ира». Он сделал шаг вперед, но малышка попятилась в ответ. Уперлась спиной в стену, а после тихо прошептала: «Ненавижу». Даже не успел сообразить, что происходит, как девушка сорвалась с места. Да так быстро, как будто кадры из кинофильма мелькали перед глазами. Вот она стояла возле стены, по щеке текли слезы, и в одночасье ее нет. «Твою мать!» — Давид рванул за ней следом. «Ира, подожди!» — поймал девчонку уже возле входной двери. Еще немного и выбежала бы в коридор. Догоняя ее потом, весь мотель бы на уши подняли. Давиду, в принципе, пофиг, но вот девушка пока расстраивается из-за пристального внимания к ее скромной персоне. Завтра-то даже не вспомнит о своей истерике. Мало ли чего в жизни только не бывает. Давид видел многое, даже больше, чем надо бы. Боль, потеря, разочарование. Никогда не предугадаешь, как человеческий мозг воспримет. Кто-то замыкается, даже с крыши дома сигает вниз, а кто-то впадает в депрессию или в истерике впадает, как сейчас Ира. Даже непонятно, что лучше. Никто ведь популярно не может растолковать, как вести себя в подобных ситуациях. Только Давид знал одно — бросать девочку сейчас нельзя. Да и вообще нельзя. Он все для себя решил. Стальная броня, которую столько лет возводил вокруг себя, дала трещину. «Я себя ненавижу», — рыдала Ира, когда мужчина прижимал ее лицо к своей груди. Сильно, чтобы не сопротивлялась, хотя поначалу девушка пыталась. Даже кулачками тарабанила по плечам мужчины, пока не прижал. Сильнее, еще сильнее. «Не говори так», — одной рукой все же гладил малышку по голове. «Ты ни в чем не виновата». «Если бы я собрала деньги на повторную операцию», — Ира хлюпала носом, постепенно успокаиваясь, — «надо было Марку душу продать». «Послушай меня». Давид не выдержал, слегка отстранился и взял лицо девушки ладонями, заставляя ее смотреть ему в глаза. «Какой нахрен Марк? Он единственный, кто...» «Ты уже малыша заранее похоронила?» Выдал и застыл, так как не ожидал от себя подобного. Ира тоже застыла. Практически не дышала. Но хоть рыдать перестала, и то прогресс. Думать начала, так и до трезвых мыслей недалеко. Надо как-то вывести ее из этого состояния, она должна бороться, не сдаваться и не забивать свою очаровательную головку всякой чепухой. «Нет, но...» «Тогда какого хрена расклеилась?» Давид давил, прекрасно понимая, что черту переходит, но по-другому не умел. Взяла себя в руки и успокоилась. Сильнее надавил пальцами на лицо девушки, не позволяя ей голову в сторону повернуть. «Что врач сказал?» — довольно тихо спросила, но монстра так просто не проведешь. «Завтра ждет нас», — резко выдал ей прямо в лицо. «Нас?» — Ирина приподняла одну бровь. «Нас», — слегка кивнул Давид в ответ. «Андрей Вячеславович звонит только в крайних случаях». Паузу на мужчину все равно не отпускал, как бы девушка взглядом не просила оставить ее в покое. «У нас с ним договор». Малыш жив, иначе врач бы настаивал на разговоре с Ирой упорнее. Возможно, какие-то проблемы, но все решаемо. Завтра узнает наверняка, а пока... «Он сильный», — Давид обжег дыханием губы девушки, только сейчас сообразив, что их лица слишком близко. «Обязательно выкарабкается». Сам не заметил, как постепенно приближал лицо к девушке. Слишком близко, как будто это нечто обыденное. И сейчас, когда мышцы на скулах девушки начали расслабляться, а монстр это почувствовал пальцами, стальная броня, кажется, раскололась на две части. «Ира». Давид не узнал своего голоса, а в горле застрял невидимый комок. «Не бросай меня», — едва прошептала малышка. Их губы встретились. Одновременно потянулись друг к другу, хотя и так слишком близко были. Достаточно одного толчка, одного удара сердца. Дыхание одного на двоих. Чтобы понять, осознать и больше не сомневаться. «Я люблю тебя», — прошептала Ира, и тут же слова дотронулись губами до губ Давида. Он не смог ничего произнести в ответ, а сердце разрывалось на части. Оказывается, оно тоже может болеть.